хочешь мне доказать? О чем писать? Твой вопрос. Хоть за космос, хоть за бабос. Слащавым чепедросом утру нос. Ты не рэпер, ты говнасос. Хочешь постоять? Хватай майк. Че, слабо? Зайка, будь маленькой. Не пизди на папу рапа. Микс мастер фрик, white all redactor. Из обыденностью факты. Не зная ситуации. Хуеплеты раздувают сенсации. Масс-медиа тут как тут вынюхивают и нахально врут. Шпики, слушайте фрика. Я обнародую хип-хоп. Ни один урод не поймет этот хип-хоп. По телевизору позорный поп выдают за рэп, их убьет мой сленг. I'm the from the indie hip-hop land. I'm a bad, bad motherfucker. I'm the mix master freak motherfucker. Это тебе не Леди Гага, тебе крутые на бумаге. Я ору с них бугага. Ой, боюсь, напугала слономоська. Заниматься херней броська, некуда деть злость. Иди подрачи и на маму покричи. Ты всего лишь личинка, не пиши мне в личку. Я как диджей 108, не добавляю мудаков ВКонтакте. Эй, клоун, создай 100 моих псевдостраниц. Скопируй 50 тысяч лиц. Микс Мастер Фрик, единственный. Спасибо за черный пиар. Думай обо мне, баклан. Я дам тебе автограф, распишусь на твоей жопе. Каждая сука из вас себя в моем говне утопит. Это утопия в 12 рассказах. Есть маза выйти в свет, и я там буду. Из полумрака, кварталов, из серых будней. К радужным дням и к будди. Все будет, бро, я верю, я знаю. Страницы дневника листаю. Я уже в раю, и не надо меня спасать. Деньги лежат на дороге, их надо уметь поднять. Ой, прости, не угодил, нахуй иди. Болтай что хочешь, только не пизди. Не бзди в муку, фрейрок, у меня все ок. От моих рифм у тебя шок. Бок о бок с правдой, мы уличное право. Голос хрущевок и монолитов. Читаю рэп как монолитву. На мо адидафат, фрик уличный солдат. Сократ и микс маста в одном лице. Я как доцент. Лирик четвертой группы крови. Передаю свет в ладонях. Грейся им в холодном мире, смотри шире. Лирик четвертой группы крови, передаю свет в ладонях. Грейся им в холодном мире, смотри шире. Лирик четвертой группы крови, передаю свет в ладонях. Грейся им в холодном мире, смотри шире.